Эрго, напомнившись, посмотрел в ту сторону и увидел, что Насуада стоит в одиночестве. А рядом с ней лежит пара сидельных сумок, которых на Торне Эрроган раньше не замечал. Ветер пронёсся над площадью, и ему показалось, что он слышит хлопанье крыльев Торна. Однако ни Торна, ни Муртага нигде видно не было. Эрроган попытался мысленно соединиться с Муртагом, и это ему удалось сразу же. Похоже, никаких барьеров они не ставили, и мыслей своих не скрывали. Но говорить с ним или слушать его отказались. «Вот чёрт!» – пробормотал Эрроган, подбегая к Насуаде. На щеках у неё видны были следы слёз. В кои-то веки она, похоже, забыла о своей легендарной выдержке. «Куда они направились?» – спросил Эрроган. «Подальше отсюда!» – подбородок у Насуады задрожал. Она судорожно вздохнула, взяв себя в руки, выпрямилась и показалась Эрогану ещё более высокой, чем прежде. Эрроган снова чертыхнулся, потом наклонился и открыл сидельные сумки. Внутри оказалось довольно много элдунари, уложенных в мягкие футляры. «Арья, Блёдгарм!» – крикнул он, указывая на сидельные сумки. Оба эльфа кивнули. Эрроган подбежал к Сапфире. Ему ничего не нужно было ей объяснять. Она и так всё понимала. Она раскрыла крылья и тут же взлетела. Восторженные крики понеслись над городом. Это вардены следили за её стремительным полётом. Сапфира мчалась на юг, следуя за мускусным следом, оставленным Торном в воздухе. Они миновали скалистый утёс, тёмной тенью нависавший над Рубаеном, и, сделав петлю над широким скалистым выступом, направились к берегу реки Рамор. В течение нескольких минут они летели строго на север, и почти всё время на одной и той же высоте. Когда река Рамор, широкая, обрамлённая деревьями, оказалась под ними, след почти под прямым углом свернул к земле. И Эрроган, внимательно осмотрев местность внизу, заметил незначительный промельк чего-то красного у подножия холма на том берегу. «Вон туда!» сказал он Сапфире, но та уже увидела Торна. Они по спирали ринулись вниз и мягко приземлились на вершину холма, понимая, что всегда лучше иметь преимущество высоты. Воздух у реки был влажным и холодным, пахло мхом, глиной и сочной травой. Между холмом и рекой простиралось целое море крапивы. Жгучие растения росли так густо, что пройти сквозь них можно было, лишь прорубив себе тропу. Их тёмные зубчатые листья тёрлись друг от друга с тихим шелестом, звучавшим в унисон с шелестом речной воды. На краю крапивных зарослей устроился Торн. Мурток стоял рядом, проверяя подпругу седла. Эрроган отстегнул Брисингар, но оставил его в ножнах. Потом осторожно подошёл к ним. Не оборачиваясь, Мурток спросил. «Ну что... хочешь остановить нас? Это зависит от твоего ответа. Куда ты собрался?» «Не знаю. Может, на север. Куда-нибудь подальше. Ты мог бы остаться». Мурток горько рассмеялся, точно залаял. «Ты же прекрасно знаешь, что это невозможно. Представь, какие проблемы возникли бы тогда у Насуады. Да и гномы никогда не простят мне того, что я убил Храдгара». Он через плечо глянул на Эрогана. «Гальбаторикс часто называл меня убийцей королей. Вот и ты тоже стал теперь убийцей королей. Похоже, у нас это семейное. Ты бы лучше присматривал за Рораном, иначе... Кстати, Арью теперь можно назвать убийцей драконов. Ей должно быть нелегко пережить такое. Эльф, убивающий дракона. Ты бы поговорил с ней, убедился, что с ней всё в порядке». Подобная проницательность его стороны удивила Эрогана. «Обязательно поговорю». «Ладно», — сказал Мурток, в последний раз подтягивая подпругу, и повернулся к Эрогану. Только теперь Эрроган увидел, что всё это время он держал Заррак обнажённым и прижимал меч к себе, готовясь в любую минуту пустить его в дело. «Ты что, желаешь остановить нас?» «Нет». Мурток слегка усмехнулся и сунул Заррак в ножны. «Это хорошо. Мне до смерти не хотелось снова с тобой драться. Как тебе удалось вырваться из пут Галибаторикса? Он ведь узнал твое истинное имя, верно? Мурток кивнул. Как я уже сказал, я больше не... Мы больше не те, какими были когда-то. И он коснулся бока Торна. Нам просто понадобилось время, чтобы осознать это. Не только время, но и Насуада. Мурток нахмурился. Потом отвернулся и стал смотреть на море крапивы. Поскольку Эрагон тоже молчал, глядя все на ту же крапиву, Мурток тихо спросил. «А ты помнишь, когда мы с тобой в последний раз были возле этой реки?» «Трудно было бы забыть. Я до сих пор слышу, как кричали те лошади. Ты, Сапфира, Ария и я – все вместе. И все четверо были уверены, что никто не сможет нас остановить». В глубине души Эрагон чувствовал, что Сапфира разговаривает с Торном. И надеялся, что она потом расскажет ему, о чем они беседовали. «Чем ты хочешь теперь заняться?» – спросил он. «Посидеть и подумать», – грустно усмехнулся Мурток. «А потом, может, замок построю. Время у меня есть. Но тебе совсем не обязательно улетать. Я понимаю, это нелегко, но у тебя здесь родные, я и Роран. Он ведь и тебе двоюродный брат, а ты с ним даже не знаком. Для тебя Карвахал и долина Паланкар – такие же родные места, как и Урубаен. Может быть, даже более родные». Мурток покачал головой, продолжая смотреть на крапиву. «Нет, это не поможет. Нам с Торном нужно побыть одним. Нам нужно время, чтобы исцелиться. Если мы останемся, я буду слишком занят, чтобы раз и навсегда все понять, все уяснить и для себя, и для Торна. Хорошая компания и постоянная занятость – что может быть лучше такого лекарства для больной души? Но чтобы исцелиться от того, что с нами сотворил Галибаторикс, этого маловато. И потом, мне было бы мучительно находиться рядом с Насуадой сразу после всего, что было. И ей это тоже было бы мучительно. Нет, мы должны покинуть эти места. Хотя бы на время. И долго тебя не будет, пока мне не перестанет казаться, что все в этом мире меня ненавидят. Пока у нас с Торном не пройдет ощущение, что мы только и можем что крушить горы и проливать реки крови». На это Эрагону возразить было нечего. Они еще некоторое время постояли, глядя на реку и невысокие деревья, склонившиеся к воде. Шелест крапивы стал громче под порывами сильного западного ветра. И Эрагон сказал: «Знаешь, если ты устанешь жить в одиночестве, прилетай и отыщи нас с Сапфирой. Мы тебе всегда будем рады, и тебе всегда найдется место у нашего очага, где бы мы ни находились. Мы обязательно прилетим, обещаю». И Эрагон с некоторым удивлением заметил, как подозрительно заблестели глаза его сводного брата. Впрочем, туманная пелена слез вскоре исчезла, и Мурток, глядя прямо на Эрагона, сказал: «Знаешь, я никогда не верил, что у тебя хватит на это сил. Но я страшно рад, что тебе это удалось. Мне просто повезло. Да и вы с Торном нам очень помогли. Даже если и так... Ты, кстати, нашел Элдунари в сидельных сумках?» Эрагон кивнул. «Может, нам следует им сказать?» Спросил Эрагон у Сапфиры, надеясь, что она согласится. Она немного подумала. «Скажи, но не называй место. Ты скажи ему, а я скажу Торну». «Как хочешь». И Эрагон сказал Муртогу: «Я хочу еще кое-что сообщить тебе». Мурток искоса на него глянул. «То яйцо, что было у Галибаторикса, не единственное в Алагеизии. Есть еще. Они спрятаны в том же месте, где мы нашли Элдунари, которые привезли с собой». Мурток резко повернулся к нему. Его лицо выражало недоверие. В то же самое время Торн, изогнув шею, протрубил радостный клич, который спугнул целую стаю птичек с ветвей ближайшего дерева. «И много их там?» – спросил Мурток. «Сотни. И что ты будешь с ними делать?» «Я? Мне кажется, тут решающее слово принадлежит Сапфире и Элдунаре. Возможно, они найдут какое-нибудь безопасное место, где эти яйца могли бы спокойно проклюнуться. А потом нужно постепенно восстанавливать Орден Всадников. А вы с Сапфирой станете обучать молодых драконов и всадников. Эрагон пожал плечами. Не знаю. Но уверен, что и эльфы помогут, и ты мог бы, если, конечно, захочешь к нам присоединиться. Мурток откинул голову, силой выдохнул, помолчал, потом потрясенно промолвил. «Значит, драконы возвращаются. И всадники тоже». Он тихо засмеялся. «Наш мир, пожалуй, и впрямь скоро переменится». «Он уже переменился». «О да. Значит, вы с Сапфирой станете новыми предводителями всадников, пока мы с Торном будем жить в Диком Краю». Эрагон попытался что-то сказать ему в утешение, но Мурток взглядом остановил его. «Нет, пусть все будет так, как и должно быть. Вы с Сапфирой будете лучшими учителями, чем были бы мы». «Я в этом совсем не уверен». «А, впрочем, обещай мне одну вещь, хорошо?» «Какую?» «Когда будешь учить их, прежде всего научи их не бояться. Страх хорош в малых дозах. Но когда он постоянен, когда он становится твоим вечным спутником, ты перестаешь понимать, кто ты есть. А это очень мешает поступать так, как ты считаешь правильным». «Я постараюсь». Затем Эрагон заметил, что Сапфира и Торн перестали разговаривать. Красный дракон развернулся так, чтобы смотреть прямо на Эрагона, и мысленно сказал ему, причем голос у него оказался на редкость музыкальным. «Благодарю тебя за то, что не убил моего всадника, Эрагон, брат Муртага». «Да, и я тоже тебя благодарю», — сухо бросил Мурток. «Я и сам рад, что до этого не дошло. Мне очень этого не хотелось», — честно признался Эрагон, глядя в блестящий, красный как кровь, глаз Торна. Дракон фыркнул, потом наклонил голову и коснулся мордой шлема Эрагона. «Пусть ветер всегда будет для вас попутным. Пусть солнце всегда светит вам в спину. Желаю и вам того же». И вдруг ощущение великого гнева, горя, мучительных переживаний тяжким грузом обрушилось на Эрагона. Это в мысли его ворвалось в сознание Глоэдра. Похоже, и Мурток с Торном услышали его голос, потому как они оба страшно напряглись, словно в преддверии нового сражения. Эрагон совсем позабыл, что Глоэдр, как и все остальные Элдунари, спрятанные в невидимом пространственном кармане, тоже слышат их разговоры. «Может и мне поблагодарить тебя, Мурток?» – спросил Глоэдр, и слова его прозвучали горько, как самый горький чернильный орешек. «Ты убил мое тело! Ты убил моего всадника!» Голос его звучал ровно, но горечи в нем не убавлялось. И даже самые простые слова от этого звучали поистине жутко. Мурток что-то мысленно ответил, но Эрагон не понял, что именно, поскольку Мурток сознательно обращался только к одному Глоэдру. Эрагон услышал лишь ответ Глоэдра. «Нет, я не могу простить тебя. Хотя понимаю, что это Гальбаторик заставил тебя совершить все эти преступные деяния, что это он поднимал твою руку с мечом. Я не могу простить... Но Гальбаторикс мертв, и вместе с ним умерла моя жажда мести. Ваш жизненный путь всегда был труден, с тех самых пор, как вы проклюнулись на свет. Но сегодня вы показали, что несчастья все же не сломили вас. Вы пошли против Гальбаторикса, хотя это и могло принести вам одни лишь страдания. Благодаря вашей помощи Эрагон смог его уничтожить. Сегодня ты, Мурток, вместе с Торном доказал, что тебя можно считать настоящим Шуртугалом. Хотя ты никогда и не проходил должного обучения и не имел должного наставника. В целом ваш поступок достоин восхищения». Мурток слегка поклонился, а Торн сказал мысленно. «Благодарю тебя, Эбритхиль». И его слова Эрагон услышал. То, что Торн назвал Глоэдра учителем, похоже, изумило Муртага. Ибо он оглянулся на дракона и даже рот открыл, словно собираясь что-то ему сказать. Но тут заговорил Умаротх. «Мы знаем о многих трудностях, с которыми вам довелось столкнуться, Торн и Мурток. Потому что мы всегда, издали, следили за вами. Как следили и за Эрагоном, и Сапфирой. Есть многое, чему мы сможем обучить вас, когда вы сами будете к этому готовы. Но до тех пор вот что мы вам скажем. Во время ваших странствий избегайте курганов Ангхельма, где покоится первый и единственный король урголов Кул-Карвек, а также руин Дору-Арибы на острове Врёнгард и Эль-Харима. Бойтесь морских глубин и не ходите туда, где земля становится черной ломкой, а в воздухе пахнет серой, ибо в таких местах таится зло. Послушайтесь нашего совета, и вы не встретите опасности, с которой не сумели бы справиться. Разве что, если вам уж очень не повезет». Мурток и Торн поблагодарили Умаротха, и Мурток, с тоской глянув в сторону Урбаена, сказал: «Нам, пожалуй, пора». Он вдруг внимательно посмотрел на Эрагона. «Но теперь-то ты, надеюсь, можешь припомнить истинное имя древнего языка? Или магия Гальбаторикса до сих пор туманит твои мозги?» «Почти могу, но...» И Эрагон с отчаянием покачал головой. И тогда Мурток сам произнес это имя имен. Он произнес его дважды. Сперва, чтобы уничтожить заклятие забвения, которое наложил на Эрагона Гальбаторикс, а затем, чтобы Эрагон и Сапфира запомнили это имя. «Я бы никогда не поделился этими знаниями ни с кем иным», — сказал Мурток. «И прежде всего потому, что если бы каждый маг знал имя древнего языка, то и сам этот язык стал бы бесполезен, а может и вреден». Эрагон кивнул в знак согласия, и Мурток протянул ему руку. Эрагон стиснул его руку обеими руками, и они несколько секунд пристально смотрели друг другу в глаза. «Будь осторожен», — сказал Эрагон. «И ты тоже, брат». И Эрагон снова согласно кивнул. «Хорошо, брат, обещаю». Мурток проверил крепеж седла, уселся Торну на спину, и когда Торн уже расправил крылья и начал удаляться от Эрагона с Сапфирой, обернулся и крикнул: «Позаботься, чтобы Насуаду впредь охраняли как следует. У Гальбаторикса было слишком много преданных слуг. Куда больше, чем мне было об этом известно. Кстати, далеко не все они были связаны с ним лишь магическими узами. Они действительно были ему преданы и теперь будут искать способ отомстить за смерть своего хозяина. А потому все время будь начеку, Эрагон. Среди них есть и такие, кто, пожалуй, опаснее Раззаков». И Мурток поднял руку в прощальном жесте. Эрагон ответил ему тем же. Торн, сделав три крупных прыжка, круто взмыл в небо, оставив на мягкой земле глубокие борозды от когтей. Сверкающий на солнце красный дракон сделал над Крапивным морем три круга и медленно полетел на север. Эрагон подошел к Сапфире, и они, стоя вместе на вершине холма, еще долго смотрели вслед Торну и Муртогу, пока те не превратились в маленькую сверкающую звездочку на горизонте, и обоих охватило чувство глубокой печали. Постояв еще немного, Эрагон уселся Сапфире на спину. Они взлетели с холма и вскоре вернулись в Рубаэн.